Глава третья. Годовой круг обернулся для Рокоссовского семейным счастьем. Появилась на свет дочка Ариадна. Первое время он ее почти не видел, был на курсах в Ленинграде, потом возвратился снова в Забайкалье. Летом 1926 года он вывел личный состав бригады для полевой учебы на берег реки Уды. Он свято выполнял свое правило: если хочешь, чтобы солдат не дрогнул в бою, закаляй его перед боем. У него были грандиозные планы по совершенствованию полевой выучки бригады. Но заниматься не пришлось. 1 июня Рокоссовский получил приказ передать бригаду и убыть к новому месту службы. Этим новым местом службы была Монгольская Народная Республика, где ему отводилась роль инструктора 1-й кавалерийской дивизии. К этому назначению он отнесся двояко. С одной стороны, после учебы в Ленинграде он в глубине души лелеял смутную надежду о переводе в европейскую часть Союза, где давно служили его сверстники — Жуков, Еременко и Баграмян, а с другой — он привык к Забайкалью, полюбил его красивую и уникальную природу, нашел здесь настоящую любовь, личное счастье. Правда, иногда возникал сам по себе вопрос, почему его все время держат здесь, подальше от западной границы. Приходили разные мысли, но он от них отбивался, как от назойливых мух. Сиди, Костя, в этих краях, как гвоздь, заколоченный по самую шляпку, и не держи ни на кого обиды, — усмехался он своим мыслям. Народно-революционная армия нуждается в помощи, и его опыт здесь пригодится. Он знал, что в этой стране уникальные условия для охоты и рыбалки, в случае чего можно будет отвести душу. Природа для него была лучшим отдыхом, советчиком и другом. Он, конечно, помнил слова Эпикура: «Если в жизни ты сообразуешься с природой, никогда не будешь беден, а если с людским мнением, то никогда не будешь богат». Как бы то ни было, пришлось готовиться в дорогу. У Рокоссовского где-то глубоко в сердце закралась тревога, как перенесет путешествие малышка Ада. Он неоднократно бывал в Монголии и хорошо знал климат этой страны. Зимой неприкрытая снегом земля выстуживается до минус 40 градусов. Летом стоит такая жара, что сворачиваются листья, словно их обожгли огнем, а земля нагревается до 60 градусов. Весной после дневной жары вдруг ударяет сильный мороз, и все вокруг замирает. Такой разницы между дневной и ночной температурой нет больше нигде, ни в Якутске, ни на Диксоне. О своем беспокойстве он жене не сказал, она была и так не в восторге от предстоящей поездки. Рокоссовскому пришлось ломать голову над созданием походного уюта для девочки. Для нее была построена специальная детская кроватка. Ее прикрепили к повозке, а сверху соорудили пятнистый зонт, напоминающий мухомор. Через несколько дней три повозки выехали из Верхнеудинска, где располагался штаб бригады, в Кяхту. Проводы и прощания затянулись надолго. Дедушка Петр и бабушка Анна не знали, как угодить своей любимой внучке. То приносили подушки, то носочки, то разбавленный водой мед. «Милые детки, смотрите за нашей крохой», — говорила бабушка Анна, вытирая слезы. «Вы же везете ее в тьму таракань». Ада смотрела на всех живыми, умными, не по возрасту, глазами и улыбалась. — Ишь, как она рада, смеется себе, и все, — говорил дедушка Петр. — Ничего-ничего, все будет хорошо. Напрасно ты, Анна, расстраиваешься. Род Барменных живуч. Поближе к полудню 5 июля Рокоссовские покинули Кяхту. Дорога шла по ровной, как стол степи. На первой повозке сидел возница-монгол, сносно владеющий русским языком. Его специально прислали из Урди для сопровождения Рокоссовского. Вторую повозку занимали Юлия с дочкой, а на последней находился Рокоссовский. Эта повозка была загружена походной юртой и другими дорожными принадлежностями. Ружье и удочки, на прощание подаренные комбригу руководством областного комитета партии и правительством Бурят-Монгольской АССР, были всегда под рукой. Все телеги были крытыми. Стоял июльский знойный день. Над путниками широко опрокинулся голубой купол неба, а вокруг простиралась рыжая широкая степь. Далеко на самой кромке горизонта, как сказочные привидения, маячили отроги горных хребтов. Дороги не было видно, но монгол вел этот небольшой караван по едва заметной колее. Рокоссовский соскочил с повозки и подошел к жене. Дочурка спит? Да, только что поела и уснула. Как настроение? Так себе. Привыкай, милая Люлю, к кочевой жизни. Знала, за кого выходила замуж. Хрустели по гальке колеса, будто на ленивых волнах покачивалась походная спальня. С небольшими остановками они ехали уже более 9 часов. Внезапно наступила ночь. По дороге попадались юрты, вокруг них пылали костры. Рокоссовский, положив руки под голову, устремил взгляд в небо. Ему казалось, что он ни разу не видел такого темного бездонного неба, столько ярко горящих звезд. Все это было похоже на необычайно громадный купол цирка, густо усеянный искусственными огнями. Прислушиваясь к монотонному скрипу колес, он невольно улыбнулся. Его жена и дочь беззаботно спят в самом сердце Азии, где когда-то земля гудела от грозных всадников Чингисхана и Батыя. Они остановились на ночлег на берегу небольшой речки Буры. Утром Рокоссовский проснулся очень рано, когда монгол только что увел лошадей на водопой, а дочка и жена еще спали. На востоке багряным отсветом горел горизонт. Мохнатый прозрачный сумрак высвечивал обширную долину, на которой паслись овцы, лошади и верблюды. Вскоре проснулись жена и дочка. Рокоссовский никогда не думал, что такими восторженными и душевно глубокими могут быть отцовские чувства. С тех пор, как родилась Ада, он отдавал ей все свободное время. И теперь, едва она проснулась, он ее умыл, накормил и отправился с ней гулять. Малышка только что научилась ходить. Она то стояла и лепетала «папа», «мама», то шла, то, держась за отцовскую руку, бежала. У отца ликовала душа. Он поднимал ее, как пушинку, и целовал в пухленькие щечки. Юлия, счастливо улыбаясь, наблюдала за ними и не скрывала радости. Уже поднялось солнце и начало подогревать землю. Отец поднес девочку к ближайшей юрте. Они вместе наблюдали, как полуголый карапуз от горшка 2 вершка ведет на веревочке здоровенного верблюда. Подводит его к тюкам. Пожилой монгол кричит «Сок!» И по этой команде верблюд покорно опускается на колени и спокойно ждет, пока его навьючат. А рядом ждет в своей очереди другой верблюд, который привязан к воткнутой в землю палочке. Выдернуть палочку или порвать веревочку для верблюда не составляет никакого труда, однако он этого никогда не сделает. Верблюд понимает, что его привязали. Монгольские пустыни были очень похожи на степи Даурии, где Рокоссовскому приходилось воевать. Но по мере продвижения к столице Монголии начала появляться гористая местность, сосновые и березовые леса, склоны холмов, сплошь покрытые багульником. Лошади шли тяжело, а потом и вовсе остановились. Пришло время их кормить. Глухо шумел лес. Рокоссовский взял на руки дочку и пошел на гулкий и дробный стук. На сосне сидел дятел, наряженный в темно-синий фрак с красным подбрюшником и белым галстуком. Он, деловито разглядывая результаты своего труда, старательно долбил клювом. Лес и горы мало-помалу редели, и постепенно появились песчаные холмы, а за ними глубоководная река. Здесь они остановились на ночлег. Утром Рокоссовский уговорил монгола пойти на рыбалку. Над рекой висел густой туман. Было прохладно, то тут, то там появлялись на воде круги, резвилась рыба. Рыболовы забросили удочки. Почти мгновенно поплавок задрожал и пошел ко дну. Рокоссовский умело подсек и начал подводить рыбу к берегу, а затем выбросил ее на поверхность. На солнце затрепетал всеми цветами радуги громадных размеров сиг. Поминутно рыбаки вытаскивали то чебака, то сига, то крупного тайменя. По нашей буддийской вере, рыбу ловить категорически запрещается, — сказал монгол. — Почему? Рыба является живым существом, и ее душа в будущем вполне может переродиться в человека. Может, даже она уже была человеком и попала в воду за какие-то грехи. — А как же овцы, лошади, которых вы употребляете в пищу? Это соответствует буддийским представлениям о неприкосновенности всего, что живет на земле. Ну, это исключение. Мясо — единственная пища в наших монгольских степях, и без шкур животных мы обойтись не можем. Конечно, тут имеется противоречие, но наши ламы на это внимания не обращают. Ну, в христианстве тоже имеются противоречия, произнес Рокоссовский, следя за поплавком. Бог велел человеку обрабатывать землю и питаться ее дарами. Каин занимался земледелием, а ведь Авель — пас овец. Вряд ли бы он стал пастухом только для того, чтобы играть на свирели и любоваться своими овцами. «Откуда вы знаете христианскую религию?» — удивился монгол. Когда я учился в польской школе, а затем в гимназии, закон Божий был обязателен для всех. «Раньше я был ламой», — сказал монгол. «Потом меня засосала торговля». «А где вы усвоили русский язык?» «О, я более 12 лет имел дело с вашими купцами». «Коротко поясните, в чем суть буддийского учения?» Монгол отложил в сторону удочки, он не спеша набил трубку табаком и, глубоко затянувшись, сказал: «Божественный дух рассеян по миру маленькими частицами. Каждый человек носит эти частицы в себе. Спасение человека в постоянном общении с хорошими друзьями. На небесах это бодхисаттвы и Будды, а на нашей земле — ламы. Будды могут являться в мир в образе человека. И на земле самый добрый друг — это лама. Освещая путь светом его наставлений, человек может надеяться на счастливое перерождение после смерти». «А чему учит ваш лама?» — спросил Рокоссовский. Он полагал, что для работы с малограмотными монголами эти сведения могут пригодиться. «Прежде всего надо избегать черных грехов и следовать белым добродетелям». «Это как понимать?» Рокоссовский поднялся и закинул удочки почти на самую середину реки. 9 черных грехов человеческих делятся на 3 разряда. Первый — это грехи тела, воровство, убийство и всякий блуд. Ко второму разряду принадлежат грехи языка — злословие, клевета, ложь. К третьему — грехи, совершенные мыслью — злоба, зависть, неверие. Достигнуть святости может только тот, кто верит в Будду. И те, кто не знает истинной веры, хотя и имеет человеческий облик, носят в себе все признаки животного. Кто не верит в буддизм, те обречены на вечные страдания. После смерти душа человека, исповедующего ложную религию, может за грехи возродиться в теле какого-нибудь зверя или вот в такую рыбу. Он кивнул на ведра, в которых шевелилась рыба. Рокоссовский, погруженный в думы, смотрел на реку, по отмелям которой важно расхаживали дикие гуси. Самое главное во всякой религии, — подумал он, — это ответ на вопрос, как жить человеку на этой грешной земле и что станется с ним после смерти. Вскоре беседа закончилась, пора было двигаться дальше. К вечеру они добрались до широкой и бурной реки. Здесь же решили перебраться на другой берег и заночевать. У переправы находились четверо монголов. Ни парома, ни лодок у них не было. Лишь у обросшего тальником берега болтались на привязи несколько сколоченных попарно бревен. Монголы называли их батами. Воды в реке было чуть выше пояса, но сильное течение сбивало с ног. Лошади с трудом были переправлены вброд, а телеги загрузили на баты. Переправлять сразу жену и дочку Рокоссовский не решился. На каждом бате находились по двое монголов. Они смело входили в воду, поворачивали бревна торцом к берегу и удерживали их в таком положении, пока другая пара грузила повозку. Телега ложилась на бревна, колеса по самую ступицу погружались в воду. Бурная река норовила унести бат по течению, но монголы длинными шестами удерживали его и направляли к противоположному берегу. «Мне страшно за них», — с тревогой в голосе говорила Юлия. «Один неосторожный шаг, и они полетят в стремнину». Но монголы, ловко орудуя шестами, уверенно выполняли свою работу. Рокоссовский вместе с ними переплыл туда и обратно и пришел к выводу: можно перейти реку, только на верблюде. Монгол договорился с погонщиками, которые выделили самого сильного двугорбого верблюда с седлом. Рокоссовский переправил на противоположный берег жену, потом дочку. Ада сначала боялась садиться на верблюда, а потом не хотела с него слезать. После короткого ночлега снова тронулись в дорогу. Почти до самой Урги дорога велась по взгорьям и волнистым долинам. Воздух был насыщен запахами полыни и чабреца. По дороге то и дело попадались поклонные холмы. Это были памятники степного суеверия. Рокоссовские не раз наблюдали, как монгол, проезжая мимо такого места, слезал с коня, обходил холм с юга и, повернув лицо к северу, бил несколько земных поклонов, очень громко произносил несколько гортанных слов и бросал на холм то, что оказывалось под рукой — камни, ветку, кусок материи, а то и длинную трубку. Один укреплял на вершине холма желтый платок, другой — несколько пестрых лоскутков или же пучок конских волос. На следующий день до Урги оставалось километров 20. Дорога круто пошла вверх на перевал Гентей, самый высокий из тех, какие им попадались на пути. Ехать было тяжело, снег сделал дорогу скользкой и опасной. С вершины хребта была видна долина, на которой раскинулась Урга. Чем ближе подъезжали к ней, тем оживленней становилась дорога. Навстречу попадались всадники, длинные караваны верблюдов. По широкой пустынной улице они въехали в город. Юлия Петровна все ждала, когда же появятся городские строения, но вот они оказались на пустынной площади, и, к удивлению Рокоссовских, монгол объявил, что это центр города. Кругом ни одного дерева. За глухими высокими заборами не было видно ни зданий, ни даже юрт. Они проехали еще километра полтора и остановились у деревянного домика, где стоял часовой. Работы в Монголии было непочатый край. Пришлось заново создавать армию, которая отвечала бы требованиям военно-политической обстановки. В подчинении Рокоссовского находилось большое количество советских командиров, работающих инструкторами в подразделениях от эскадрона, роты, батареи до дивизиона, полка и бригады. Они воспитывали кадры, занимались формированием соединений, частей, их штабов. Кавалерийские качества монголов вызывали восхищение. На учениях монгольские командиры и бойцы цирики лихо джигитовали, однако слабо владели шашкой и пикой. Личный состав не имел постоянных лошадей, а лошади — постоянных хозяев. Каждая часть располагала своим табуном. Для боевой подготовки из табуна поочередно пригоняли лошадей, которых через несколько месяцев снова меняли. Рокоссовскому пришлось не только решать вопросы боевой подготовки, но и заниматься ликвидацией безграмотности среди цириков. И тут ему очень пригодились знания по буддийской религии. Подразделения были разбросаны по всей стране. Приходилось бывать и в горно-лесистых районах севера, и в степях юга, где брала начало пустыня Гоби. Единственной отдушиной для Рокоссовского была охота. В трудах и заботах шел месяц за месяцем, многие начинания в армии он довел до конца, кое-что не получилось ни по его вине. Бедность и нищета давали о себе знать и в армии. Монгольское правительство, Народная революционная партия прилагали немалые усилия, но катастрофически не хватало денежных средств. Весна 1928 года вошла в силу и клонилась к лету. От жары, казалось, плавились камни, а ядовитая горячая пыль проникала даже через закрытые окна домика. Вечером Рокоссовский готовился к очередной командировке. Он заметил, что Юлия Петровна была грустной, какой прежде он ее не видел. Это настроение передалось и дочери, которая вытянулась, повзрослела. И вот они обе начали хандрить. С семьей он бывал мало, мотался по стране день и ночь. Таков уж у него был характер. Если брался за любое дело, то считал его в данный момент самым важным и с упорством доводил до конца. — Люлю, что случилось? — спросил он, заглядывая жене в глаза. Она обронила несколько ничего не значащих фраз и замолчала. — Ты не хочешь со мной разговаривать? Она посмотрела на него с упреком, с нежностью, посадила возле него Аду, села сама и сквозь слезы сказала: — Костя, дорогой, я здесь больше не могу. Я очень устал. Сижу, как сова в этом гнезде, и никакого просвета не вижу. Общаться здесь не с кем. Нет ни подруг, ни... А что говорить? У тебя работа, ты постоянно занят, а я... Рокоссовский сочувственно смотрел на жену и молчал. Юлия взяла на руки хныкающую дочку и подняла на мужа глаза. Ты извини, Костя, я все понимаю. К концу лета, думаю, мы отсюда уедем. Потерпите немного. Да, папочка. Дочь уселась к нему на колени, обняла за шею и поцеловала. Скажи, мы уедем? Да, доченька, уедем. Ой, как хорошо!